Раскосые глаза мальчишки шмыгают в сторону, торчащие уши озаряются изнутри розовым светом, и за одним из них ярко выступает багровый рубец. «Фамилия! Я забыл!» Смущенно почесывая пальцем короткий веснущатый нос, говорит ухо. Цыган поднимает голову и обводит внимательным взглядом встревоженные лица. Неожиданная, почти ласковая усмешка трогает его губы. «Фамилия тут ни при чем, а история эта длинная. Но когда хочете, мы расскажем». «Конечно, жук, расскажи», — просит Динка, и вдруг, бросив мельком взгляд на серьезное сосредоточенное лицо Лени, вспоминает свою обиду. «Подумаешь, сидит, как ни в чем не бывало, а про то забыл!» — с гневом думает она. Но Леня поднимает глаза и встречается с ней взглядом. Интерес к рассказу мальчишек мгновенно сменяется в этом взгляде на какое-то новое для Динки грустное и виноватое выражение. Динка, вспыхнув, отворачивается. Сердце ее бьется неровными толчками, и в голосе звучат натянутые фальшивые нотки. «Ну что же ты, жук, расскажи!» «Да он же рассказывает, не мешай, Динка!» Нетерпеливо останавливает ее мышка. «Ну вот, значит, наняли мы того студента. Пускай он хоть Конрад будет. А Иоську мы одного никуда не пускали, вот как и сейчас. Ну, значит, стали ходить на уроки все вместе. С этого у нас и дружба пошла», — медленно говорит цыган. «Нет, самая дружба с обыска началась», — живо перебивает его ухо. «Вот как сидим мы один раз за столом, Конрад с Иоськой задачки решает, а нам книжки дал. И вдруг как забегит в комнату бабка Ирина, его мать, значит». «Да нет, мы уже раньше в окно увидели, стоят жандармы с дворником». Конрад сразу стемнел с лица, огляделся вокруг, да и хватит из-под кровати чемоданчик. «Хлопцы, — говорит, — это ко мне с обыском». А тут уж стучат в дверь, и мать его вбегает. «Сыночек, — говорит, — сыночек!» А он стоит с этим чемоданчиком ни туда, ни сюда. Ну, я зыркнул в окно, а они на втором этаже жили. Гляжу, водосточная труба почти что донизу. Я толк ухо в бок, а он у нас ловкий, как кошка. Я сразу глянул в окно, а цыган мне глазами: «Лезь, ухо!» Ну, я поплевал на руки и полез. А потом цыган мне чемоданчик бросил и сам за мной вылез, и ну, бежать! Ох, и бегли мы! А чемодан-то хоть маленький, но тяжелый, с книгами разными. Ну, все ж не споймали нас, легавые!» — весело посмеиваясь, сказал ухо. «А Конрада вашего арестовали все-таки?» — спросил Леня. «Нет, в тот раз не взяли его. Дома был. И чемоданчик свой он у нас оставил. Пускай, — говорит, — до времени побудет. Его на заводе арестовали. У него там дружки между рабочими были. Ну, они, конечно, все за революцию толковали. Один возьми да выдай», — сказал ухо. «Мы его после и пришили шкуру. Ну да что ж, когда поздно уж было», — мрачно добавил жук. За столом все замолчали. «Мы Конраду передачи носили. А раз пришли — все. Нету его. Помер», — тихо сказал ухо, и его скуластое лицо сморщилось. «Не помер, а забили», — снова резко уточнил жук. «Ну да за нами не пропадет. Посчитаемся», — угрюмо добавил он своей неприятной, хищной улыбкой. «Этот посчитается», — отводя от него глаза, подумала мышка. И, оглядев пустой стол, всплеснула руками. «Ой, да что же это я? Обещала пир горой, а ничего не поставила. Леня, вот хлеб, порежь скорей». Она побежала в комнату и вынесла оттуда завернутый в лопух большой кусок сала. «Вот же сало! Леня привез! Большущий кусок! Ешьте волю! Берите, мальчики!» — весело говорила мышка, нарезая розовое, просвечивающее насквозь сало аппетитными кусками. «Корочка мягкая-мягкая! Кто хочет чесноком?» У Динки потекли слюнки, но она тут же отдернула себя. «Не буду есть сало! Он привез, а я не буду!» — Пусть знает, что мне теперь ничто не мило».